Глава 11. Второе рождение Николая. Как и первое рождение Николая, так и второе его рождение, рождение свыше, произошло не как у всех людей. Оно совершилось 21 января 1949 года. В этом заслуга Святого Духа и мамы. Мама была очень набожной православной христианкой. Все углы в доме были заставлены иконами, каких там только не было. Христос, Богородица, заступник Николай, Михаил и другие святые. Особенно их было много в переднем углу, перед которым стоял деревянный обеденный стол. Каждый день, утром и вечером, мама зажигала свечи, становилась перед иконами на колени и молилась Богу. Молилась и подолгу плакала. Дети понимали, что очень тяжело было у нее на сердце проводить на фронт трех мужчин и ни одного из них не встретить после войны. К тому же частые сердечные приступы делали ее жизнь еще более печальной. Хотя война уже отгремела и некоторые солдаты вернулись домой, стали подниматься колхозы, но многие семьи еще не ели хлеба в волю. Пенсии еще никакой не платили. Кроме талонов на хлеб, никакой помощи семьи погибших красноармейцев не имели. Семья Николая не была исключением. Однажды дети свою маму не узнали. Она вернулась домой из церкви веселой и радостно сказала: «Ну, детки, я нашла Бога! Я нашла Бога!» И запела какой-то незнакомый детям христианский псалом. Пела впервые после разлуки с мужем. А певица она была отличная. Ее голос потом дети часто слышали у себя в доме и в собрании верующих, где она была, запевала. Дети были удивлены такой переменой в маме и начали расспрашивать, что случилось. «Мама, разве ты не имела Бога? Разве мы с тобой молились не Богу? Разве не Бог так много помогал нам? Как же ты говоришь, нашла Бога? Разве не боги висят в углах и по стенам нашего дома?» Когда все немножко успокоились, мама рассказала, как она, возвращаясь из православной церкви, встретила свою знакомую. Та рассказала, что теперь ходит в молитвенный дом на собрание живых верующих, куда пригласила и маму. Так она впервые попала на богослужение к евангельским христианам-баптистам. В свое первое посещение собрания она покаялась и до самой своей смерти, прожив 88 лет, дорожила евангельскими богослужениями и регулярно их посещала, участвуя в них своими молитвами и чудесным пением. На следующий день после ее возрождения она сняла с углов и стен все иконы и отнесла их в сарай. Дети были удивлены ее поступком, ведь еще вчера она так нежно обращалась с иконами, наряжала их красивыми рушниками, часто смахивала с них пыль, зажигала перед ними свечи, а сегодня выносит их в сарай и выбрасывает как мусор. «Мама, что ты делаешь?» Старшая сестра Николая решила, что мать сошла с ума. И даже сходила к врачу, который посоветовал привести маму на осмотр. А мама только улыбалась. «Это не боги, детки. Это образы, сделанные руками человеческими. Им поклоняться Бог запрещает. Богу нужно молиться не перед иконами, а везде и всюду, с любого места, потому что Бог есть вездесущий Дух». «Откуда вы это узнали?» – допытывались дети. «Никто не говорил мне об этом. Сам Бог мне открыл это». Вскоре она показала нам Библию в основании для своих действий. Вот читайте. «Сам Бог говорит об иконах так. И по буквам прочитала из книги пророка Исаии, 44 глава, с 10 по 19 стихи. Прочтите и вы. И расскажите об этом своим детям». Некоторые люди, нахватавшись разной информации, порой весьма сомнительной, разъезжают по общинам и, стараясь блеснуть своими «познаниями» в кавычках среди христиан, утверждают, что без этих познаний человек не может спастись. Такие люди забывают слова нашего Спасителя. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Подтверждение тому – наши малограмотные и совершенно неграмотные отцы и матери, исполнившие волю Божию и бережно, с большой верностью и любовью, донесшие чистое евангельское учение до нас, своих детей. Мама после своего обращения к Богу сразу как-то повеселела, перестала быть такой мрачной и унылой, как прежде. На лице и в голосе появились спокойствие и умиротворение. Она стала дома петь песни. Она продолжала молиться Богу, но уже без рыданий и не крестясь, как прежде. Произошло рождение свыше, мгновенно и видимым образом. Дети, видя в маме перемену к лучшему, радовались вместе с ней. И только старшая сестра недовольно говорила, что мама переметнулась к баптистам, изменила своей православной вере. Другие дети с ней спорили, доказывая ей, что маме стало лучше и не нужно устраивать панику. А сестра все пыталась переубедить маму и насильно отвезти ее в больницу. Но, видя сопротивление других детей и самой матери, на время успокоилась. В следующее воскресенье мама взяла с собой на собрание и детей, кроме старшей дочери, которая идти не захотела. В собрании было человек около 100. Мужчины, женщины, дети и подростки. Все они вместе пели, молились, слушали из Библии, что-то говорили, а после собрания подходили друг к другу, пожимали руки, разговаривали, спрашивали о здоровье. А потом на столе появилась большая кастрюля горячей вареной картошки в мундирах и солонка с солью. Без всякой толкотни люди подходили к столу, брали картошку, тут же ее солили и, отходя в сторону, ели. Потом кастрюля с картошкой появлялась снова и снова. Такое не забывается. И Николай стал с удовольствием посещать эти собрания каждое воскресенье. С собой на собрание он начал приводить и своих соучеников. Собрания верующих проходили, кроме воскресенья, еще и по средам вечером. Николай начал по своей доброй воле посещать собрания по средам. Так как он ходил в школу во вторую смену, в те дни, когда было 6 уроков, он не успевал к началу собрания. И он убегал на собрание с последнего урока. Учителя заметили эти его «побеги» в кавычках и стали следить за ним. Через несколько недель Николая вызвала завуч школы. Она ругала его, кричала на него, обзывала его штундистом и баптистом и запретила ему посещать собрания верующих. Но Николай все равно посещал собрания. И не только по воскресеньям, но и по средам. Ведь не всегда по средам было 6 уроков. Собрания верующих стали регулярно посещать и учителя, чтобы следить, кто из учеников бывает там. Тогда они кричали, вызывали милицию, и, конечно, собрания прерывались, а верующих разгоняли. Нужно было искать какой-то выход. И выход нашли. В большой хате сестры вдовы Шишленко, где проходили собрания, отделили фанерой угол для кладовки со входом в нее из прихожей. Так появилось местечко для учеников, где они могли сидеть в тепле и все слышать, так как перегородка не доходила до потолка. Их же никто не видел. Учителя, хотя не находили учеников, все же продолжали приходить на каждое собрание и дежурить. Но собрания стали проходить спокойно и без помех, потому что учеников проверяющие не видели. Но в среду, 21 января 1949 года, собрание было нарушено. В тот вечер пришли на дежурство двое, учительница и завуч школы, которая была особенно яркой противницей Бога и верующих. Николай с другом уже сидели в кладовке и слушали проповедь об Адаме. Проповедник говорил о том, что Адам прятался от Бога, но Бог, видя его, хотел с ним говорить и потому спрашивал его: «Адам, где ты? Зачем ты от меня спрятался? Я тебя жду. Выходи ко мне. Я хочу с тобою говорить и хочу тебя простить. Я хочу тебя утешить и успокоить». Дух Святой начал производить свою работу в сердце Николая. Совесть стала судить его за все провинности и согрешения. Но он стал утешать себя тем, что особых грехов за собой не чувствовал. Водку он не пил, даже не знал вкуса вина и водки, не курил, не увлекался девочками. Он не дружил с плохими ребятами, не лазил в чужие огороды. А проповедник все громче призывал Адама выйти к Богу. Николай с другом еще ближе прижались к фанере, чтобы через проделанные в ней дырочки лучше слышать, и неосторожно навалились на нее. Фанерная перегородка вывалилась внутрь комнаты, а вместе с ней ввалились в комнату Николай с другом. Хотя братья и хозяева дома знали об учениках в кладовке, их внезапное появление было большой неожиданностью для всех, а особенно для учителей. Все были в шоке. А Николай, встав на колени, громко стал молиться: «Господи, я здесь! Я здесь, Господи! Я хочу быть с Тобою! Прости меня за все мои грехи и будь со мной! Прости меня за все! Я к Тебе иду!» Он вспомнил и свое непослушание маме, и свою месть Сопелка, и Мишу Баринова с его измазанными чернилами лицом, и посеянную им неправду на поле, и многое-многое другое. Он сокрушенно плакал и молился, плакали и верующие. И только пришедшие надзиратели сидели молча. Встав с колен, люди потянулись приветствовать Николая, который все плакал, но уже от радости прощения и счастья умиротворенного сердца. А он, как был без шапки и фуфайки, так и выбежал на улицу. Не обращая внимания на трескучий мороз, бежал он домой, бежал и пел: «О ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Создатель мой! О ты, кому я пламенею моим всем сердцем, всей душой! Кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной, и огнезвездными зарями всегда горит во тьме ночной, мой Господь!» Его пение громко раздавалось в морозном январском воздухе. Николаю не было холодно, ему от счастья было жарко. В небе над ним звезды сегодня горели особенно ярко, а шум ветра напоминал ему шелест крыльев ангелов. Этот день, 21 января, Николай запомнил на всю жизнь: день своего второго рождения, рождения свыше, рождение от воды и духа. Великая радость наполняла его душу и переливалась через край. Добежав домой, Николай в избытке радости схватил выбежавшую навстречу собачку-куклу и стал ее обнимать и целовать. Вырвавшись от Николая, кукла завертелась вокруг него и весело залаяла. На шум из дома вышла старшая сестра, посмотрела на раздетого Николая, бегающего по двору с собачкой, и сказала: «Вот до чего эти штундисты довели пацана, с ума сошел!» А радость у него воистину была великая, радость, которую Христос обещал своим ученикам: «И радости вашей никто не отнимет у вас». Но настоящей сердечной радости не будет, пока совесть не будет чиста. Потому и следует каяться. Притом нужно успеть это сделать, пока ты еще жив и твой разум еще с тобой. Так день 21 января для Николая стал вторым днем его рождения. Рождение свыше.